insane? Микрофона, да, я знаю, okay. Я таких пидоров, как ты, на парашу табунами гоняю. Не распускай свой язык, а лучше прыгать твой по нерву. Это русский татарин, я вынес новую веру. Передвигаясь по ветру, я сокол с уличной боли. Есть лишь один конкурент, и это пашечка боли. Тебе не крэпером, а комиком на камере глав. Я почешу мою пятку с ударом, а твой питак. Я забазарю твой базар, мне все по барабану. Пинок подат и все, катись, чертовому Билану. Стою за улицей, квартал и блоки. Ну а ты стоишь за папочкой, задроченный дочек. Соу, круг, дон, мы серьезные ребята. Очень скоро жду тебя, на коленях три наряда. Теперь зови меня в круг, русский татарин. Я тот пацан, который твой мозг оттарабанит. Артиллерический удар, твердые слова. Алмазный рэп, удар из-под воды, это сила баса. Круг, удар из блока, это чистая работа. Рассекаем воздух, как крылья самолета. Артиллерический удар, твердые слова. Алмазный рэп, удар из-под воды, это сила баса. Круг, удар из блока, это чистая работа. Рассекаем воздух, как крылья самолета. Дон Брук и сам, эти парни скосили. Бомбу взорвем, если ты придешь сюда. Лучше не ходи сюда, ты лучше оставайся дома. Мы тут делаем дела, которые вам не знакомы. Чем-то отличаюсь я от нее, я от тебя. Наверное, тем, что в русском рэпе что-то типа короля. Типа ты вообще никто, наверное, типа говна куча. А какая разница, все равно я вас покруче. Выходи на Battlefield, если хочешь получить. Вот лавина штрипл кик, он любого заглушит. Между нами и тобой пару миль дистанции. Потому что я джинейс, а ты уродский стан. Твоя карьера в рэпе теперь полоса препятствий. Моя карьера в рэпе приведет до папарацци. Я парень русской нации с хорошей интонацией. Заработаю его в бок и выкуплю все акции. Артиллерический удар, твердые слова. Алмазный рэп, удар из-под воды, это сила баса. Круг, удар из блока, это чистая работа. Рассекаем воздух, как крылья самолета. Артиллерический удар, твердые слова. Алмазный рэп, удар из-под воды, это сила баса. Круг, удар из блока, это чистая работа. Рассекаем воздух, как крылья самолета. Костель, это сила, парень. Костель, это круто, парень. Посмотри на этот город, видишь, сколько много пары. Костель, это мозг Германии, не какой-нибудь там бон. Классный рэп от группы Чиликс наполняет наш район. Дом, Брук, Дон, а три куплета, три ствола. Всем скажи, никто не знает, с мостового мы пора. Разберем мы туалет и сделаем нем студию. Будут литься наши треки, как говно по трубам. Нет, это не слабый, это быстрый, мощный, жесткий рэп. Делаем как надо, ведь наш рэп уже давно окреп. Крепкий, как бетон, у нас на мостовом районе. Послушай следующие строки, сом на микрофоне. Ни много, ни мало, четыре строки. Я покажу технику, лучше беги. Хочешь со мной потягаться на майке, я в рэпе лучше, выставляки. Белый листок, небо потом, рип вытекает, я на порог. Ток по венам у нас протекает, и сердце работает, будто движок. Артиллерический удар, твердые слова. Алмазный рэп, удар из-под воды, это сила баса. Круг, удар из блока, это чистая работа. Рассекаем воздух, как крылья самолета. Артиллерический удар, твердые слова. Алмазный рэп, удар из-под воды, это сила баса. Круг, удар из блока, это чистая работа. Рассекаем воздух, как крылья самолета.